Он свернул с южной тропинки, ведущей домой, на восток, туда, где он много раз бывал в детстве. Пруд был на прежнем месте. Развалины сарая неподалеку служили единственным признаком того, что кто-то когда-то здесь жил. Правда, и прудом это трудно назвать, скорее огромная яма, где собиралась никогда не высыхавшая дождевая вода. Несколько поросших мхом кирпичей позволяли предположить, что яма век или два назад служила кому-то подвалом. Еще одна сценка пришла на ум. Ему тогда было лет 8. Стоял чудесный денек, один из самых жарких за короткое лето. Погода в этой местности обычно была не настолько теплой, чтобы детям требовалось охладиться. Но на этот раз вспотевший Линкольн вспомнил о маленьком пруде, на который набрел в своих скитаниях, и решил пару раз окунуться. Правда, он еще не умел плавать, но пруд был глубоким только с одной стороны, и он решил держаться подальше от этого места. Однако оказалось, что не он один такой сообразительный. В воде уже плескалось несколько братьев Макферсон. Изголодавшись по общению со сверстниками, Линкольн пришел в восторг и немедленно предложил им дружбу. Трое высмеяли его, но четвертый Дуглас, которому в то время тоже было 8, тут же согласился, и они стали лучшими приятелями. Постепенно Линкольн познакомился со всеми братьями. Как и те, кто был с Дугласом у пруда, они не были столь открытыми и сначала не слишком стремились принять мальчика в свой круг. Но прошло не так много времени, прежде чем он посчитал их своими друзьями. И как же быстро они превратились в злейших врагов. Занятый своими мыслями, Линкольн почти добрался до пруда, прежде чем сообразил, что он не один. На берегу расположилось целое семейство. Женщина, сидевшая у края воды, присматривала за двумя весело плескавшимися девчонками. Чуть поодаль в высокой траве дремал мужчина. Жена то и дело шикала на дочек, вероятно, опасаясь, что они разбудят отца. Линкольн никогда не видел взрослых людей в этих местах, но, разумеется, за много лет произошло немало перемен, тем более, что здесь теперь живет больше народу, чем прежде. И с его стороны будет откровенной грубостью уехать, не обменявшись с ними ни единым словом, хотя он был не в настроении беседовать с посторонними. Но, может, ему удастся незаметно скрыться, прежде чем его заметят. Он остановил лошадь в футах в 15 от пруда. Женщина сидела спиной к нему. Дети погрузились в воду так глубоко, что торчали только их головы. При этом они подняли такой шум, что наверняка его не видели. Что ж, тем лучше. Можно попробовать потихоньку скрыться. И тут лошадь заржала. Линкольн вздохнул и сполз с седла. Женщина повернула голову в его сторону, чтобы получше рассмотреть незваного гостя. «Здравствуйте!» Очевидно, решив быть вежливой до конца, она встала и приветливо улыбнулась. Линкольн оцепенел от удивления. Рука застыла на луке седла. Забыв вынуть ногу из стремени, он буквально примерз к земле. В голове упрямо вертелась одна мысль. «Тот, кто сейчас дремлет в траве, до чертика везучий ублюдок, самый удачливый в мире». Для женщины она была очень высокой. По его прикидам, до 6 футов ей не хватало всего 3-4 дюймов. И одета в простое деревенское платье, коричневая юбка без всяких признаков шлейфа, строгая белая блузка с длинными рукавами, ни оборочек, ни кружев, ни воланов, крепкие башмаки для прогулок. Эти небогатые люди явно притащились сюда пешком, и клетчатая шаль, повязанная по бедрам, и взятая на случай дождя. Судя по одежде, она простая сельская бабенка и к тому же бедная. Наличие мужа и детей предполагало, что Линкольну